Четвертое. Основной экономический закон реального социализма. Самым фантастическим утверждением в официальной политэкономии социализма может по праву считаться сформулированный Сталином основной экономический закон социализма. Он состоит якобы в обеспечении максимального удовлетворения постоянно растущих материальных и культурных потребностей всего общества путем непрерывного роста и усовершенствования социалистического производства на базе высшей техники. Тут не подойдет снисходительная оценка, если и неверно, то хорошо придумано. И придумано-то плохо. Несмотря на старательные ограничения номенклатурой контактов между странами, от людей не удалось скрыть, именно там, где победил реальный социализм, удовлетворение потребностей населения зримо падает. И чем радикальнее победа, тем глубже падение. Что-что, но уж никак не удовлетворение потребностей членов общества является основой экономики реального социализма. Что же в таком случае? Попробуем оттолкнуться от основного экономического закона современного капитализма. Он формулируется в сталинской политэкономии как обеспечение максимальной капиталистической прибыли путем эксплуатации, разорения и обнищания большинства населения данной страны, путем закабаления и систематического ограбления народов других стран, особенно отсталых стран, наконец, путем войн и милитаризации народного хозяйства, используемых для обеспечения наивысших прибылей. Дело западного читателя определить, в какой мере подходят эти суровые слова к положению в его стране, происходит ли обнищание большинства населения в ФРГ, закабаляет ли Австрия народы других стран и ведет ли Швейцария войны для обеспечения наивысших прибылей. Определение вызывает ассоциации не с современными капиталистическими, а с государствами реального социализма. Может быть, получение максимальной прибыли является главной задачей класса номенклатуры? Нет, не является. В противном случае результат хозяйственной политики был бы иным. Не подлежащее сомнению крайнее пристрастие капиталистов к прибыли ведет к тому, что они в изобилии производят потребительские товары не потому, что заботятся о населении, а потому, что прибыль они могут получить только продав свои товары. Это и заставляет капиталистов живо интересоваться запросами потребителей. В результате при развитом капитализме возникает то, что принято именовать обществом потребления. Рынок перенасыщается потребительскими товарами, и проблемой капиталистической экономики становятся кризисы перепроизводства. Ничего даже отдаленно похожего на все это при реальном социализме нет. Значит, в условиях реального социализма не действует основной экономический закон современного капиталистического общества – погоня за максимальной прибылью. Больше того, производство при реальном социализме – и весьма наглядно отличается от капиталистического, в частности, тем, что спокойно допускает не только нерентабельность, но и прямую убыточность цехов, предприятий и даже целых отраслей, явление невозможное при капитализме. В каких случаях так бывает? Иными словами, что важнее в экономической деятельности класса номенклатуры, чем максимальная прибыль? Бывает так в тех случаях, когда это нужно для укрепления мощи режима номенклатуры. В жертву этому хладнокровно приносится рентабельность производства. Здесь мы, очевидно, и подходим к подлинному основному экономическому закону реального социализма. В самом деле, какова главная экономическая цель номенклатуры? Джилос утверждает, будто новый класс – фанатик индустриализации, и нужно это ему или нет, всеми средствами ее осуществляет. Мнению о мистическом преклонении нового класса перед индустриальным производством вторят Куронь и Мадзелевский, приписывая центральной политической бюрократии цель производства ради производства. Все это неубедительно, ведь номенклатура отнюдь не рвется производить товары народного потребления или строить без разбора промышленные предприятия. Номенклатурщики – фанатики власти, а не индустриализации, даже не прибыли. Поэтому и в экономике свою главную задачу они видят во всемерном упрочении и расширении своей власти. Соответственно, они стремятся производить то, что нужно для этой цели. производство вооружений, военной и полицейской техники, строительство правительственных и военных объектов – все это не случайно, а вполне закономерно поднято при реальном социализме на особую высоту и резко отделено от остального производства, рассматриваемого как второстепенное. Существование военно-промышленного комплекса в странах реального социализма и особенно в СССР намного ощутимее, чем на Западе, где оно, с точки зрения советского человека, находится в зачаточной стадии. Как можно сформулировать основной экономический закон реального социализма? Сделаем это с оговоркой. Уверенность Сталина в том, что у каждой формации есть свой основной экономический закон, порождена типичным для Сталина и его последователей иерархическим мышлением. Раз есть формация, значит, среди ее закономерностей должен быть главный закон, задающий тон всем остальным. Подобное мышление имеет мало общего с наукой, но сформулировать цель, которую преследует господствующий класс данной формации в своей экономической политике, вполне научная задача, и с иерархическим мышлением номенклатурной бюрократии она не связана. В этом смысле основной экономический закон реального социализма состоит в стремлении господствующего класса номенклатуры обеспечить экономическими средствами максимальное укрепление и расширение своей власти. Не некий неразборчивый фанатизм и уж, конечно, не благородное стремление удовлетворить потребности трудящихся, а это и только это составляет цель и основу всей экономической деятельности класса номенклатуры. У населения же Советского Союза цель совсем другая, простая и понятная – производство для потребления, причем не для потребления класса номенклатуры, а для потребления самих трудящихся. Люди хотят изобилия товаров для всех, а не для закрытых распределителей и для начальства. Они хотят жилищ, а не казарм и не госдач. Автомашин для рядового человека, а не танков и чаек, масла, а не пушек. Люди действительно хотели бы, чтобы процесс производства служил удовлетворению их потребностей. Эту-то цель рядовых тружеников и выдал Сталин за основной экономический закон социализма. Но в действительности между такой целью и экономической целью номенклатуры, основным экономическим законом реального социализма, непримиримое противоречие. Оно ярко отражает антагонизм общества реального социализма. Хорошо сказал о таком противоречии сам Сталин в одном из своих последних произведений об ошибках товарища Ярошенко Л.Д. Сталин писал: «Товарищ Ярошенко забывает, что люди производят не для производства, а для удовлетворения своих потребностей. Он забывает, что производство, оторванное от удовлетворения потребностей, общество хиреет и гибнет». Верно, так оно и поступает.